Все это так увлекло, что я позабыл о школе. Нет, не позабыл, потому что каждое утро должен был играть роль прилежного ученика, торопливо уходить из дому, а потом возвращаться. Но за работой над этим пароходиком как-то исчезла тревога и горечь. Я перестал чувствовать себя отверженным, деклассированным элементом, потому что занимался интересным делом. И меньше чем за 2 недели в Черне закончил проект и начал перебелять общий вид и чертежи деталировок. Надо сказать, что это была довольно трудоемкая работа. Но тут я не ленился. Мое приватное конструкторское бюро выдало рабочие чертежи за 3 дня. И еще я сделал эскиз в 1/16 настоящей величины. Раскрасил его по проекту. Корпус я оставил лессированным. Вид лоснящегося желтого дерева был очень декоративен. Только боковую поверхность планшера, выполнявшую роль привального бруса, я сделал белой. Посреди этой белой полосы отбил узенькую голубую филенку. Это была единственная уступка чистой декоративности. Вся надстройка была снежно-белой, только углы рубки и наличники окон были окантованы лакированным дубом, гармонировавшим желтизной корпуса. Я наклеил почти метровый лист ватмана с эскизом на картон, закнопил его газетой, скрутил в трубку чертежи и с утра отправился в галерную гавань, мечтая о том, чтобы моего чудака не оказалось возле вельбота. Осень еще робко, но заметно входила в город. В потускневшей зелени листвы уже проглядывала предсмертная радужность, и деревья даже при ветре казались задумчивыми, отягощенными прощальными мыслями. И в мимолетной знобкости еще не стылого воздуха я остро почувствовал свою неустроенность. И только небольшая, и, если быть честным, довольно надуманная цель помогла справиться с приступом тоски. Галерная гавань была пустынна и прекрасна щемящей осенней красотой. Что-то беззащитное виднелось в наклоне старых дуплистых стволов, в неподвижности водного зеркала с аппликациями желтых листьев, в обсохших, надраенных от прибылой воды фалинях, удерживающих немногочисленные лодки кормой к берегу. Горьковато и пряно пахло дымком, прозрачным ёршиком, выходившим из трубы сторожки. Не таясь, я прошел вдоль шеренги лодок и катеров, поставленных на кельблоке в самый конец, где возле сторожки под ветхим, до белизны выцветшим брезентом стоял вельбот. Хозяина его не было. Я откинул брезент, встал на конец кельблока и бережно опустил трубку чертежей и эскиз внутрь корпуса. Потом забрался сам. Разгреб куски дерева и обрезки фанеры на днище ближе к носу. Поставил валявшийся тут же картонный ящик. На ящике установил эскиз и подпер его сзади палкой. Получился мольберт. Тут же перед эскизом я положил трубку чертежей. Еще раз оценил свою постановку. Достаточно ли она бросается в глаза, когда влезаешь внутрь корпуса? И остался доволен. Эскиз смотрелся превосходно, даже при этом сумрачном свете. Я вылез наружу и аккуратно натянул брезент. Из галерной гавани уходил очень довольный. Теперь мне оставалось только ждать. Я медленно брел по шкиперке, воображая, как этот чудак увидит мой эскиз, когда придет возиться со своим вельботом, и почти не сомневался в том, что он догадается, кто автор проекта. Слишком уж примелькалась ему моя физиономия, и, наверное, по ее выражению, нетрудно было понять, что я не одобряю всю эту городьбу на прекрасном корпусе. Вот так я брел и воображал, испытывая некоторое самодовольство. Свернул по наличной и зашагал к новостройкам, чтобы посмотреть, что там появилось нового. Я с нетерпением ждал, когда же начнет прорисовываться парадная часть острова с широкой набережной по берегу залива, о которой столько писали в газетах. И у меня было такое чувство, как в раннем детстве, будто меня ожидает какой-то подарок. И тут я вспомнил, что через неделю мой день рождения. Сразу стало тошно, и навалилась такая пустота, словно до этого не было у меня никакой жизни, и я ничему не учился, ничего не делал, не думал, не читал, не понимал человеческого языка. Словно я и не человек вовсе, а только что сбежавшая из зоопарка обезьяна, у которой нет никаких проблесков рассудка, и лишь парализующий ужас перед неведомым миром. Я застыл возле витрины богатыря, где распяленные на тонких капроновых жилках висели необъятные юбки и кофты. В этом магазине мне покупали ботинки и разное барахло. Оцепенело смотрел я в стекло витрины, смутно проецируя мое отражение. Длинноволосую голову, длинную шею, угловатые плечи. Во мне было без 7 сантиметров 2 метра росту. Я носил ботинки 47-го размера. Весил 77 килограммов. Мне было без 7 дней 15 лет. Я был человеком без определенных занятий и даже не знал, чем буду заниматься в ближайшие времена. Да, миленький подарочек сделал я себе ко дню рождения. На миг появилось отчаянное искушение пойти в школу. Я приду перед концом последнего урока, дождусь звонка и буду стоять в боковом отростке коридора, пока не уйдут все ребята, а потом потащусь к дверям учительской. На плечи будет давить тишина пустых классов и безлюдья коридора. Я прислонюсь к стене возле косяка двери учительской и, вжавшись спиной в холодящую фисташковую панель, буду прислушиваться к еле различимым голосам в учительской и ждать, униженно и покорно ждать мою драгоценную учительницу и классную воспитательницу Любовь Михайловну Панюшкину. Ждать буду, наверное, долго, потому что учителя любят иногда поговорить после уроков, поделиться всякими там впечатлениями. И вот я буду стоять у стены, пока не отворится дверь учительской и не начнут уходить учителя. С портфелями и сумками они будут проходить мимо, легким кивком отвечая на мое приветствие. А я с чувством всегдашней неловкости стану машинально сутулиться, чтобы стать меньше ростом, и буду стараться не смотреть на них сверху вниз. Я ходил, опустив голову и сутулясь, чтобы стать как можно меньше, но это не помогало. Все равно все смотрели снизу. Глаза мои невольно блуждали где-то поверх голов большинства людей. Я чувствовал какую-то отверженность, отторгнутость от всех. Это началось чуть ли не с 4-го класса. Тогда у нас еще стояли парты, и мне никак не удавалось сесть за один прием. Приходилось по частям усаживаться за парту. Сначала одну ногу, потом другую, и уж после втискиваться корпусом. А чуть позже начались всяческие неудобства. В кино некуда было деть ноги между рядами, и приходилось подтягивать колени к самому подбородку. Потом стали проблемой ботинки, штаны. Позже у дивана пришлось снять одну боковую доску с подлокотником, а то невозможно было вытянуться во весь рост. Словом, высокий рост доставлял тысячу всяких неудобств. И, быть может, причина того, что у меня так и не появилось настоящего друга за все школьные годы, тоже в этом. Если вы 2-метрового роста, а вам всего 14 лет, то люди, почти все без исключения, даже родители, видят вас немножечко монстра. Ну а разве к монстру можно относиться всерьез? А уж если вы раскрываете рот, чтобы что-нибудь сказать, то все ждут от такой арясины каких-то жутко умных или, по крайней мере, необычных слов. Но вы, несмотря на свой рост, говорите самые обычные вещи. И это несоответствие обыкновенных мыслей необыкновенному росту разочаровывает окружающих, и они начинают думать, что вы попросту глупец. А уж если вас записали в глупцы, то это надолго, и вокруг вас возникает отчуждение, и вы торчите в этом отчуждении, как телевизионная башня среди окрестных домов. Быть может, я немного, самую малость преувеличиваю, но такое отчуждение преследовало меня чуть ли не с 10-летнего возраста. И мало-помалу я привык молчать и сутулиться, чтобы стать незаметней. По-настоящему свободно я чувствовал себя только на волейбольной площадке. Там мой рост не выглядел курьезом. Так вот, я представил себе, как буду стоять у двери учительской в уже замолкшем школьном коридоре. Начнут выходить учителя, а я буду горбиться и стараться не смотреть сверху на их головы. А потом выйдет Любаша со своим портфелем оранжевой автомобильной эмали и спросит, как ни в чем не бывало: «Смольников, что вы здесь стоите?» А может быть, и не спросит ничего. И тогда мне придется униженно семенить рядом по коридору, подлаживаясь под ее шаг, и бормотать что-то о том, что ПТУ — это выдумка, что я хочу ходить в школу и постараюсь учиться. Пусть только простят мне пропуск этих недель. Нет, даже в воображении все это выглядело омерзительно и невозможно. Не мог я сказать этих покаянных слов, и Любаша не могла бы понять их. Да и формально школа сделала свое дело. У меня было 8-летнее образование, и я мог идти на все 4 стороны, потому что по успеваемости своей почти не заслужил учения в 9 классе. Меня и записали-то в 9, как я потом узнал, только по настоянию Нелли Николаевны. Я все еще стоял у витрины магазина «Богатырь», что на улице Наличной, и смотрел на свое отражение в толстом, не совсем чистом стекле. И мне жутко хотелось боднуть его головой. Я пошел прочь, преодолевая это сумасшедшее желание. Вернулся домой, залег на свой диван и пролежал так до самого прихода матери, без движения, уставившись в одну точку на потолке. Ужинали мы на кухне почти в полном молчании. Мать сильно устала, а я и вообще-то не был расположен к беседе. Она только спросила коротко: «Как дела?» «Нормально», — ответил я и уткнулся носом в тарелку. Благо, моя табуретка была с наполовину укороченными ножками. Я сам подпилил их, потому что отец и мать терпеть не могли, когда я горбился за столом. «А что прикажете делать, как не горбиться, если от тарелки ко рту приходится нести ложку чуть ли не метр?» Поужинав, я вскочил, бормотнул невнятное «спасибо» и заторопился уходить. «Уроки сделал?» — спросила мать. «Да», — с уверенностью профессионального лжеца ответил я, зная, что мать не станет заглядывать в мои тетради, так же, как и отец. Это не было безразличием, просто родители доверяли мне и сочли бы оскорбительным для моего самолюбия такую проверку. Они были проникнуты уважением к личности своего дитяти и не замечали, что эта самая личность становится все более сомнительной. Они больше беспокоились о материальном обеспечении, и у дитяти было все, что и у других, и даже больше, чем у других. Он был сыт, одет и обут. Ему полагались ежемесячные 30 рублей на мелкие расходы. У него были фотокамера-зеркалка, большой этюдник с красками, стереопроигрыватель, попсовые джинсы, замшевая куртка — все самое дорогое. Может быть, такая обеспеченность и создавала у родителей иллюзию, что с личностью моей тоже все в порядке, и они предполагали, что сынок сам станет тем, кем ему положено стать. Словом, я безгранично пользовался безграничным родительским доверием. Я напялил в прихожей куртку, провел несколько раз по волосам расческой, негромко сказал: «Ну, я пошел». Хотя и знал, что мать, начавшая мыть посуду, все равно не услышит за шипением и воем крана с горячей водой. Кран у нас был уникальный. Что-то там образовалось, то ли в трубе, то ли в нем самом. По предположению отца, возникала турбулентность. Экран издавал такие немыслимые звуки, что начинала резонировать посуда в кухонном шкафу –